Глава 6. Вот так мы и жили. В музыке, среди сплошной музыки. Было, конечно, и всякое другое, о чем я расскажу, когда придет черед. И про любовь, и про жуликов, и про таинственный побег, про поиски клада. Да, случалось разное. Но этим событиям еще не пришел черед. А музыке пришел. И мне нужно рассказывать о музыке, хотя это и очень трудно. То есть это вообще невозможно, рассказывать о музыке. Или объяснять музыку. Ведь ее нельзя объяснить. У нее свой язык, непереводимый ни на какой другой, кроме самой музыки. И с этим ничего не поделаешь. Если бы только я один не умел объяснять и рассказывать... А кто? Кто умеет? Вот Александр Николаевич Скрябин. Великий музыкант, может быть, самый великий из великих. Во всяком случае, для меня он самый. Всю жизнь он старался объяснить свою музыку, рассказать о ней своими словами. Сочинит симфонию и тут же напишет книжку, мол, так и так, это и это, тут вот одно, а здесь другое. Он даже специально выучился писать стихи, чтобы в стихах пересказывать свою музыку. Но стихи остались стихами, а музыка музыкой. И ничего общего не было между ними. Я не случайно завел речь об Александре Николаевиче, потому что едва я поступил в училище, в первую же зиму нас повели в большой зал консерватории слушать концерт. Теперь, по прошествии лет, я удивляюсь, зачем это нас, новичков, вздумали вести на Скрябина. Ну, старшеклассников это понятно, им даже Скрябин не в диковину. Им и море по колено, но нас, ведь мы в то время, едва-едва читая ноты, раскорячив непослушные пальцы, играли на пианино несчастного зайку, и вдруг Скрябин. Однако я начинаю догадываться, что в этом не было никакой педагогической оплошности, ведь самый лучший способ научить детей плавать – это кидать их прямо в воду. Плывите, голубчики. Короче говоря, нас повели на Скрябина. Мы всем училищем, всем хором заявились в этот большой зал и чинно, благородно расселись по местам. Зал и впрямь был очень большой и красивый. Весь такой белоснежный. А на стенах слева и справа портреты знаменитых композиторов. Один с бородой, другой с усами. Третий седой, четвертый лохматый. Но я тогда еще никого из них не знал в лицо. Не знал и по имени, а лишь догадывался, что они знаменитые. Оркестрантов на сцене было очень много, человек 100, если не больше. И все они вдруг заиграли на своих инструментах, притом каждый пилил и дудел свое собственное, не обращая никакого внимания на то, что играет сосед. Они, должно быть, позабыли раньше настроить свои скрипки и дудки, и теперь в попыхах занялись этим делом при всем честном народе. Шум, гам, с ума сойти. Наконец они угомонились. Тогда, цокая высокими каблуками, вышла тетенька и объявила: «Скрябин, поэма экстаза». И также достойно удалилась. А вместо нее стремительным шагом, почти бегом на сцену ринулся человек в черной курточке, с развивающимися сзади хвостами, в ослепительной белой сорочке и с таким же белым галстуком. В зале тотчас же захлопали в ладоши, хотя, по-моему, хлопать-то было рановато, ведь он еще ничего такого не сделал, чтобы заслужить эти хлопки. Разве что только очень лихо для своего возраста вспрыгнул на тумбу посреди сцены. Дирижер поднял палочку, все стихло. И я даже не заметил, как началась музыка. Настолько она была тиха. Так тиха, что совсем не отличишь от тишины. Я удивился, зачем же было сгонять на сцену столько музыкантов ради такой тихой музыки. На это хватило бы и 3 человек, включая дирижера. Мне сделалось скучно. Я стал глазеть по сторонам. И сразу же обнаружил, что скучно не только мне. В соседнем ряду щупленький старикашка сложил руки на животе, прикрыл глазки и, кажется, заснул. Вот ведь какой потешный старикашка, мог бы и дома поспать, а потащился на концерт. Я оглянулся направо. Какой-то тип держал на коленях толстущую книгу, страницы которой были густо испещрены нотными знаками, и он, этот тип, пристально читал ноты, листал страницы, изредка поглядывал на дирижера и снова читал. Могу спорить, что он проверял по этим нотам, правильно ли играют музыканты. Верно ли помахивает палочка дирижер? Все ли идет как надо? Бывают же такие въедливые типы. Толстая женщина в кружевном воротничке, заметив, что я верчусь, из-под тишка погрозила мне пальцем. Я сел прямо. Но к моему счастью, к радости моей, чтобы я не скучал, впереди сидел лысый дядька. Совершенно лысый, ни единого волосочка не было на его голове. И вот над этой лысой головой кружилась моль. Обыкновенная моль. Из тех, которые всегда вьются вокруг шерстяных вещей. Но что же ей, этой глупой моли, понадобилось на дядькиной лысине? Чем она собралась поживиться? Когда там ничегошеньки нет? И будто угадав мои мысли, моль разочарованно отлетела прочь. Только теперь я обратил внимание на то, что оркестр играет уже значительно громче. И скрипачи настойчиво водят смычками. И трубачи надувают щеки, и барабанщик хлопочет над своими барабанами. Я попытался сосредоточиться, ведь меня привели сюда слушать музыку, а не смотреть по сторонам. Надо слушать, надо уловить какую-нибудь что ли мелодию, ведь я их с раннего детства привык схватывать на лету, а потом подбирать на детдомовском пианино. Ну-ка, попробуем. Я навострил уши. Но никакой мелодии не было. Я не мог уловить ее в густом сплетении голосов и звуков. Нету. Впрочем, одна самая звонкая труба отделялась от всего остального оркестра. Затянула свое собственное. Та-там, та-там, та-там. Все вверх. Та-та-та-та-та. Уже вниз. И снова еще настойчивее. Та-там, та-там. Ну разве это мелодия? Какая же это мелодия? Ее поди и запомнить невозможно. А я, между прочим, слыхал от старших ребят, что если трубачу, когда он играет на трубе, показать лимон хотя бы издали, то он не сможет дальше играть, потому что у него сразу сведет скулы от вида этой кислятины. Вот бы проверить. Кабы у меня тут с собой оказался лимон. В оркестре, между тем, продолжала нарастать сумятица. Все новые и новые голоса врывались в общую неразбериху. И порой внезапные скрещения этих голосов были так резки, что я вздрагивал. Дирижер отчаянно размахивал руками, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. И тут мне опять пришлось отвлечься от музыки. Я заметил на носу дирижера капельку. Дело в том, что я сидел довольно близко от сцены и чуть сбоку. И мне отчетливо была видна капелька на носу дирижера. Она повисла на самом кончике его носа. Может быть, это была капелька пота, сбежавшая со лба. Уж очень сильно размахивал дирижера руками. Могло, конечно, и потом прошибить от такой работы. А может быть, у него просто был насморк. У дирижера ведь уже стояла зима, и он мог простудиться на улице, пока шел сюда. Наверное, сам дирижер тоже чувствовал, что на носу у него висит капелька. И хотел бы избавиться от нее, смахнуть. Но нельзя. Ведь все эти 100 оркестрантов одним глазом смотрят в свои ноты, а другим глазом внимательно следят за каждым движением дирижера. Достаточно ему хотя бы украдкой мазнуть рукой по носу, и оркестранты растеряются, собьются, все пойдет прахом. Однако сейчас в оркестре снова наступил покой. Только короткие порывистые вздохи напоминали о том, что здесь недавно было, и я чувствовал по собственному дыханию, как нелегко перевести дух после эдакой ярости. А голосистая труба, спорившая со всем оркестром, куда-то спряталась. Но мне показалось, что настойчивый требовательный ее клич бродит отголосками среди этого покоя то там, то сям. Да, покой был недолог. Все разыгралось с новой силой. Никто из 100 музыкантов теперь не бездельничал. Я едва успевал перебрасывать взгляд со скрипок на флейты, с виолончелей на какие-то деревянные дудки, стоявшие торчмя. Они играли все разом, и я ощутил боязнь, как бы мне не заблудиться в этих разноголосых дебрях, среди стонущих, звенящих, орущих чудовищ. Не глазами, а слухом я нашел в оркестре громадную, свившуюся удавом, разинувшую пасть трубу, которая вдруг исторгла дикий рык. Звук становился все ниже, ниже, падая в тар-тарары, и внезапно этот звук уже перестал быть целым звуком. Он будто рассыпался на отдельные кусочки, и каждый такой кусочек, достигая ушей, заставлял дребезжать перепонки. Я сидел потрясенный. Я уже ничего не замечал, ни лысого дядьки, ни этого типа с нотами, ни люстр, ни стен, ни портретов на стенах. Но вот что было удивительно. Музыка, которую я слышал, совсем ничего не напоминала мне. Никаких таких картин. Хотя при желании, конечно, и можно было представить себе одну знакомую картину. Я ее где-то видел. Буря на море, обломок мачты, люди, вцепившиеся в него. Или можно было вообразить войну, однако воображать это значило бы обманывать самого себя, выдумывать неправду. А тут я чувствовал, все было правдой, без обмана. Только не буря и не война. А что же? Тогда я не мог знать этого. Вот теперь, когда я пожил на свете, я 100 раз слышал поэму экстаза, когда я могу, закрыв глаза, не шевельнув пальцем, молча продирижировать этой вещью все 22 минуты, которые она длится, вот теперь-то я знаю, бывает нечто и пострашнее бури, на море обыкновенное исступление человеческих чувств. Уже будто сквозь сон слышал я, как зазвонили колокола, вздохнул орган, один за другим взорвались от натуги барабаны, и потом наступила тишина. Но я в нее не поверил. И должно быть, никто не поверил. Все сидели, не шевелясь. И правильно делали, потому что музыка еще не кончилась. Эта неправдоподобная тишина была тоже музыкой. Просто длились такты молчания. Собрав последние силы, оркестр заиграл снова. Дирижер своей властной палочкой взбадривал изнемогших музыкантов, и они, молодцы, нашли в себе мужество доиграть до конца и даже выдать напоследок всеобщий, могучий и радостный аккорд. И только тогда зал громыхнул рукоплесканиями. Дирижер обернулся и стал кланяться. Что ж, вот теперь заслужил. Скрипачи застучали смычками по пюпитрам, но при этом они почему-то смотрели не на дирижера, а назад, вглубь оркестра. И сам дирижер вдруг захлопал в ладоши, выискивая кого-то глазами среди своего войска. Тетенька на высоких каблуках появилась снова и сказала: «Исполнением поэмы «Экстаза» оркестр отмечает 60-летие со дня рождения и 40-летие творческой деятельности заслуженного артиста республики Дмитрия Федоровича Кузнецова». В глубине оркестра поднялся человек, тот самый, что играл на звонкой трубе, тот, которому я хотел показать лимон. Смущенно нахохлясь, он стал пробираться меж пюпитров, меж дружно стучащих смычков. Он вышел и неловко поклонился. Должно быть, ему нечасто доводилось раскланиваться перед публикой. Дирижер соскочил с тумбы, они обнялись, расцеловались. Я оглянулся. Въедливый тип, захлопнув свою папку, усердно отбивал ладони. У строгой женщины в кружевном воротничке на глазах были слезы. Я слыхал, как лысый, что сидел впереди меня, сказал, наклоняясь к соседу: «На пенсию идет Дима. Все, другого такого Димы не будет». С концерта мы возвращались домой пешком. Это ведь недалеко. Все прямо и прямо, вверх по улице Герцена, минуя Никитские ворота, и опять по улице Герцена, затем пересечь Садовое кольцо, а там и наша Пресня. Мы шли не строем и не гурьбой, а узким клином, рассекая встречную толпу прохожих. растянувшись на добрый квартал, но стараясь не терять из виду ни головы, ни хвоста нашей процессии. Мальчики на ходу переговаривались между собой. До меня донесся спор двоих. «Ну и что? У Шостаковича в пятой, там в финале литавры, соло!» Сказал. «Так ведь Шостакович это теперь, а то когда? Поэма экстаза еще римский Корсаков слушал». «Не слушал. Слушал, на рояле ему сам Скрябин играл, а римлянин потом ругался». Спорили старшеклассники. Но я не понимал, о чем они спорят. Я их и самих-то едва знал. Они уже не ходили на спевки. Впереди открылась площадь Восстания. Тяжелой громадой навис над нею знакомый высотный дом. Его шпиль то вдруг замутнялся, исчезал, то снова появлялся. Это космы облаков задевали его. Облака неслись быстро, всполошенно. Они были желтые снизу, их подсвечивало городское зарево. Вдруг на какой-то миг облака прерывались, и тогда было видно зимнее небо, виднелись ясные звезды. Их снова смазывала туча. Та-там, та-там, та-та-та-та. Что? Это был голос трубы. Той, что все время заявляла о себе и спорила с оркестром. Той самой, на которой заслуженный артист Дима напоследок, уходя на пенсию, выдал класс. Да, это ее голос, трубы. Но ведь это не мелодия. Почему же она вдруг так внятно прозвучала в моей памяти? Разве может запомниться то, что вовсе не мелодия? А если запомнилось, то неужели ее можно пропеть? Я прикрыл рот вегоневым кашне, чтобы никто не услышал, как я пою на морозе. За это могло здорово влететь. И задудел. Та-дам, та-дам, та-та-та-та. Вас издас. Чего-чего? Передо мной выросли две здоровенные фигуры. Это были старшеклассники, которые шли рядом и поминали Шостаковича. «А ну-ка еще раз», — сказал один. «Репете», — приказал другой. Я сделал попытку юркнуть промеж них. Я испугался, что они наябедничают директору, как я тут распевал на морозе. Но они меня поймали за воротник и снова приказали. «Ну-ка, повтори!» «Репете!» Делать было нечего. Я заметил, что остальные уже ушли далеко вперед, вместе с учителями, которые сопровождали нас, и немного осмелел. «Та-там, та-там, та-та-та-та, та-там, та-там!» Запел я довольно громко, подражая настырному голосу трубы. Меня щелкнули по носу. Не больно, впрочем. Старшеклассники многозначительно переглянулись. Потом один из них сказал, обращаясь к другому. «Лабух?» «Лабух», — важно изрек другой. «Лабух». Они еще раз щелкнули меня по носу и проследовали дальше, как ни в чем не бывало. А я бросился догонять свой первый класс. Я ничего не понял из этого разговора. Я не знал, что такое лабух. Я не имел понятия о том, что слово «лабух» означает «музыкант» на особом и тайном лабухском языке, который изобрели музыканты, чтобы на нем разговаривать между собой и понимать друг друга, а их, чтобы никто не мог понять. Но я тогда еще не понимал лабухского языка. Я тогда еще много чего не понимал.